На сей раз ей повезло, посетителей в кафе было совсем мало. Наверное, их распугал туман. Арина быстро пересекла уютный, подсвеченный лишь настольными лампами зал кафе, приветственно кивнула знакомому из мэрии, улыбнулась вихрастому пареньку, который при ее появлении на мгновение оторвался от экрана компьютера. «Ну как тут?» – шепотом спросила у скучающей за стойкой Милочки. Милочка поправила завитые кудри и ответила тоже шепотом. «Все тихо. Скукотища». Милочка перешла в кафе из спортбара месяц назад и после шумного, прокуренного, под завязку набитого горластыми подвыпившими мужиками бара, все никак не могла привыкнуть к здешней почти библиотечной тишине. С действительностью ее мирили лишь приличная зарплата, щедрые чаевые и неугасающая надежда найти среди посетителей кафе приличного и обеспеченного кавалера. «Сама?» Милочка воздела глаза к потолку. «В такую рань никогда не приезжает. Да и чего ей, когда погода вон какая мерзкая?» Официантка легла закутанной в пенное кружево грудью на стойку, заговорила еще тише. «Вот где справедливость, Арина? Нам, чтобы пахать от звонка до звонка, никакого такого вдохновения не нужно. А у нее все не слава богу. То погода не та, то настроение, то муза куда-то отлетела. Я тебе больше скажу. Сколько я ей наверх кофе не носила, ни разу не видела, чтобы она работала. Все время то пасьянсы раскладывает, то в интернете торчит. У нее же свой сайт и свой блог», — Арина приколола к блузке бейдж. «Ей пиариться нужно, продвигать свои книги». «Можно подумать, она мало пиарится», — фыркнула Милочка. «Афишами с ее физией весь верхний лоб обклеен. Книги ее продают на каждом углу. Презентации всякие устраиваются». «Так это у нас?» – улыбнулась Арина. «У нас не те масштабы. Сейчас вся реклама по телевизору и в интернете. Вот она и пиарится». «А пишет когда?» – не сдавалась Милочка. «И ведь неплохо пишет». Голос ее смягчился. «Я последнюю книгу до ночи читала. Даже всплакнула один раз». «А может, это правда?» Она снова перешла на едва слышный шепот. «Что?» «Что у нее негры». «Кто?» «Литературные негры за нее книги строчат. Я в газете читала. Такое сейчас сплошь и рядом. Были бы деньги, а негры найдутся». Милочка хотела еще что-то добавить, но не успела. Входная дверь тихо скрипнула, впуская курьера с букетом роз. «Евгении Станиславне от поклонника!» — звонким фальцетом объявил он на все кафе. За Арининой спиной многозначительно хмыкнула Милочка. Тайный воздыхатель, ежедневно присылающий хозяйке цветы, уже несколько месяцев давал тему для разговоров как сотрудникам салона, так и горожанам. Кто-то, чистой душой и помыслами, предполагал, что букетами Евгению Станиславну одаривает родной супруг, мэр Дымного Лога. Кто-то, циничный и злой, грешил на богатого любовника из дачников. Лишь немногие подозревали, что ежеутренние цветы – это всего лишь часть не слишком удачного, но весьма эффективного самопиара. И только Арина знала это наверняка, потому что сама собственной рукой подписывала договор с цветочным салоном и курьерской компанией. Не муж мэр и не любовник-дачник, а она – управляющая салоном и поверенная в делах его хозяйки. «Давайте сюда». Арина забрала букет, расписалась в квитанции, поставила цветы в хрустальную вазу, которую водрузила на изящный столик между окном и барной стойкой. Про себя Арина называла его алтарным столиком, потому что функция у него была одна единственная – славить талант Евгении Станиславны. Столик был необычный, сделанный на заказ. Прозрачная стеклянная столешница опиралась на единственную ножку, – представляющую собой стопку положенных одна на одну книг. Стопка эта лишь с виду казалась небрежной и хаотичной, но на самом деле и цвет, и размер обложек были тщательно подобраны дизайнером и являли собой в некотором роде произведение искусства. Книжная стопка была заключена в стеклянный короб, который одновременно защищал книги от пыли и придавал всей конструкции устойчивость. Каждое утро девочки-официантки замшевой тряпочкой полировали столешницу и короб, и при определенном освещении казалось, что столешница держится исключительно на хрупкой колонне из книг. На алтарном столике, помимо вазы с цветами, лежали еще несколько нетипичных для кафе предметов. Внушительный, обтянутый кожей альбом с золотым тиснением и изящная перьевая ручка, прикрепленная тонкой цепочкой к массивной бронзовой чернильнице. В альбом, который персонал прозвал «жалобной книгой», посетителям кафе предлагалось писать отзывы на прочитанные книги. Для этих же целей рядом со столиком стояло удобное кресло. Предполагалось, что отзывы будут писать на все имеющиеся в Литкафе книги, но по факту рецензировались лишь произведения хозяйки. Все те же клерки, чиновники и бизнесмены мелкой и средней руки упражнялись в красноречии и каллиграфии, на все лады воспевая писательский гений восхитительной Евгении Станиславны. Арине это казалось и смешным, и грустным одновременно, этакой неуклюжей и не слишком изящной попыткой сравняться с богами. Но за порядком на алтарном столике и за записями в жалобной книге она следила очень внимательно. Каждое утро проверяла, все ли хорошо, не полагаясь на официанток. Вот и сегодня Милочка забыла отполировать столешницу и стеклянную ножку. На их поверхности отчетливо выделялись отпечатки чьих-то пальцев. Проследив за Арининым взглядом, Милочка снова многозначительно хмыкнула и потянулась за замшевой салфеткой. «Останешься без премии», — напомнила Арина, поправляя цветы в вазе. «Ты же знаешь, как она над этим трясется. У богатых свои причуды». Милочка вышла из-за стойки и принялась протирать столик. «Они там себе напридумывают затей, а нам тут корячься. Самодурство». По последнему пункту Арина была с ней не согласна. У Евгении, конечно, имелись кое-какие пунктики и кое-какие жлобские замашки. Но хозяйкой она была неплохой, а временами так и вовсе отличной. Особенно по отношению к ней, к Арине. И будет очень досадно, если придется сорваться с такого теплого места. Девушка нащупала в кармане брюк нож и вздохнула. Если сказочник прав, скоро ей предстоит принять очень важное и очень непростое решение. Остаться в дымном логе и продолжить пусть и скучное, но зато относительно безопасное существование, или снова броситься в бега, как год назад. Опять же, старик ведь может ошибаться. Сказочник. И все им рассказанное сказки. Или не все. Думать об этом не хотелось. Как не хотелось бояться, вздрагивать от каждого шороха, тревожно всматриваться в незнакомые лица, ожидая, что в любой момент они могут превратиться в оскаленные волчьи морды. Она смирилась со скучной жизнью простого обывателя. К такому легко привыкнуть. Рутина затягивает не хуже, чем трясина, заставляет забыть прошлое и даже себя саму. Еще чуть-чуть, и в этом пропитанном туманом городе она погрузится в трясину с головой. «Как тебе погодка?» — спросила Милочка, закончив полировать столик. «Мне не очень», — Арина с тоской посмотрела в окно. С тех пор, как она переступила порог салона, во внешнем мире ничего не изменилось. «И ведь самое интересное, что туман только у нас. Я на выходных была у знакомых в Веснянке, так там солнце, представляешь?» Арина не представляла. Веснянка располагалась всего в каком-то километре от города. Как же там может быть солнце, когда тут такой туман? Я и в интернете смотрела. Милочка кивнула на один из компьютеров. Кругом жара и солнце, и только у нас апокалипсис. Ну что это такое? Арина пожала плечами, приветливо кивнула вошедшему мужчине. Туман туманом, а работу никто не отменял. И еще полчаса тишины, и кафе наполнится посетителями под завязку. А она еще не проверила записи в жалобной книге. Это тоже было Арининой обязанностью, только негласной и добровольной. Следить, чтобы оставленные рецензии отвечали ожиданиям хозяйки. Потому что однажды среди восторженных отзывов в жалобной книге появился один разгромный, грубый, с переходом на личность автора. Евгения тогда, помнится, страшно переживала, заперлась в своем кабинете, прорыдала до обеда. А когда спустилась, наконец, устроила страшный разнос всему персоналу салона и даже уволила попавшуюся под горячую руку официантку. С тех пор Арина взяла за правило каждое утро проверять, что написали в жалобной книге. Несколько раз ей уже приходилось вырывать листы с неудобными рецензиями. Это была превентивная мера, позволявшая оградить хозяйку от лишних душевных терзаний, а персонал от хозяйского гнева. За минувший день в жалобной книге не появилось ни одной новой записи. Арина отложила альбом и еще раз поправила цветы в вазе, скользнула рассеянным взглядом по стеклянной ножке стола. Заботливо уложенные дизайнером книги выглядели солидно, тисненными кожаными переплетами намекали на свое благородное происхождение, а с виду хрупкое, но ударопрочное стекло и миниатюрный замочек под самой столешницей защищали эту красоту от потенциальных вандалов и расхитителей. Ближе к 9 утра позвонила Ирка. «Ты как?» – спросила она осторожно. «Нормально», – Арина покосилась на Милочку, понизила голос. «Умылась, переоделась, сейчас работаю. А ты?» «И я. Работать, мать мущая. И все из-за тумана». «Что из-за тумана?» «Аварии. Видимость нулевая. Переломы, сотрясения. Пока ничего страшного. Считай, легко отделались». «Легко», — согласилась Арина. «Про бабу Глашу не забудь. В магазин сходи». «Схожу, не переживай. И к дому тому не суйся больше». «Не буду». «Все, Ир, мне пора». Арина отключила мобильный, поглядела в окно. На улице, кажется, чуть-чуть прояснилось. Интересно, как там Блэк? Выживет ли после такой раны? Про старика с его сказками она старалась не думать. И вообще, все случившееся утром сейчас казалось сказкой из разряда тех, которыми пугают непослушных детей. Старик просто свихнулся под бременем прожитых лет, а она, глупая, поверила. Всему виной туман. Вот в такую мерзкую погоду и начинает мерещиться всякая ерунда. Когда ровно в 10 порог кафе переступила Евгения, Арина уже совершенно успокоилась и даже украдкой переложила нож из кармана брюк в сумочку. Несмотря на непогоду, Евгения была в приподнятом настроении. Она замерла в дверях, обвела взглядом полный посетителей зал, поправила широкополую шляпу, благосклонно кивнула Милочке с Ариной, посмотрела на вазу с цветами от поклонника и загадочно улыбнулась. Она была вся такая загадочная, хозяйка салона, первая леди города, знаменитая писательница. Шляпы с полями, ретроплатья, шелковые шали, тонкие сигаретки в черном мундштуке, взгляд с поволокой, таинственная улыбка Мона Лизы. Все это по отдельности, наверное, работало бы на имидж, но вместе слишком много загадки. Слишком много грустной мудрости во взгляде 35-летней женщины. Совсем не такой представляла себе Арина автора исторических детективов, но жизнь редко совпадает с ожиданиями. Она давно это поняла. «Арина!» Евгения томным жестом вскинула руку. На полном молочно-белом запястье брякнули серебряные браслеты. Еще одна составляющая имиджа. «Арина!» «Поднимись ко мне и прихвати 2 чашки кофе», — добавила хозяйка многозначительно и, подобрав длинную в пол юбку, поплыла вверх по лестнице. 2 чашки кофе вместо одной могли означать только одно. Хозяйка желает посекретничать, обсудить что-то крайне важное. Арина поставила на серебряный поднос 2 чашки тонкого фарфора, сахарницу и молочник, подумала и добавила блюдце с круассанами. Евгения пребывала в состоянии вечной борьбы с лишним весом, но отказать себе в выпечке никак не могла. Перед тяжелой дубовой дверью Арина перехватила поднос поудобнее, постучала. «Открыто!» — голос Евгении звучал бодро. Арина вошла в кабинет, поставила поднос на стол рядом с включенным ноутбуком, на экране которого красовалась обложка новой книги. «Интересная обложка, стильная». «На самом деле стильная». «Присаживайся», — Евгения кивнула на стол для посетителей. «И угощайся». Предложение было очень своевременным, потому что из-за утренних злоключений девушка так и не успела позавтракать. «Спасибо». Арина придвинулась к столу, взяла с подноса кофе и круассан. «Что-то случилось?» «Случилось». Евгения порылась в сумочке от «Шанель», достала портсигар, мундштук и зажигалку. Прикурила. «Мне звонили из Москвы». Она курила жадно, глубоко затягиваясь, совсем не так, как привыкла курить на публике. И улыбка ее теперь была самой обычной, совсем не похожей на улыбку Моны Лизы. На пухлых щеках сквозь матовую пудру проступил румянец, а тщательно уложенная каре растрепалась. Волосы Евгения окрасила в сине-черный цвет, тоже ради имиджа. Волосы отрастали быстро, и у корней проступала неопрятная светлая полоса. «Тебе позвонили из Москвы и...» Тет-а-тет, без свидетелей, Арина обращалась к хозяйке на «ты». «Из кинокомпании». «Продюсер или кто-то типа того, речь шла...» Евгения сделала многозначительную паузу. «Об экранизации, представляешь?» Она взмахнула рукой, едва не опрокинув чашку с кофе. «Это отличная новость, поздравляю!» Арина не кривила душой, и ее интересовало и радовало все, что касалось литературной деятельности Евгении. «И дело тут не в деньгах, ты же знаешь, мы оплатили лишь издание, но никак не экранизацию. Дело в том, что мои книги там, в Москве, их очень заинтересовали. Теперь они сами готовы мне платить. Не бог весть какую сумму», — Евгения снисходительно усмехнулась. «Но сам факт, кто бы мог подумать, а?» Она вперила в Арину взгляд водянисто-серых глаз. Этим утром она так торопилась, что забыла надеть цветные контактные линзы цвета морской волны. И еще бы, такая новость. «И что дальше?» «Не знаю. Все должно решиться на этой неделе. Тот молодой человек, продюсер, говорил как-то расплывчато, намекал на скорую встречу. Возможно, меня пригласят в Москву. А до отъезда...» Евгения перестала улыбаться, полное лицо ее сделалось сосредоточенным, даже жестким. «Мне бы хотелось, чтобы мы урегулировали одно наше дельце». Она многозначительно замолчала, и Арина не стала спрашивать, о каком дельце пойдет речь. О том самом, которое стало залогом ее относительно благополучной жизни в дымном логе. «Сколько?» – спросила она. «Две, а лучше три. До конца года». «Это сложно». «Я понимаю». Евгения затянулась сигаретой, сощурилась. Вот сейчас она была роковой и опасно загадочной. «Но и ты меня пойми, в Москве я не должна переживать из-за всяких пустяков. Нам нужно решить все прямо сейчас, и ты найдешь решение этой маленькой проблемы. У тебя просто нет другого выхода». Круассан хрустнул под ее крепкими зубами, вызывая у Арины едва ли не физическое отвращение. «Я навела кое-какие справки. И еще год назад». Арина отставила чашку с недопитым кофе, сложила руки на коленях. «Да, похоже, у нее и в самом деле нет иного выбора. Так было и раньше, год назад. Но тогда Евгения не опускалась до шантажа. А теперь, похоже, все изменилось». «Я подумаю». «Подумай». Евгения улыбнулась, добавила уже мягче. «Пойми, это же и в твоих интересах тоже». «Да что я говорю, все это только в твоих интересах». «Да». Арина сняла очки, рассеянно повертела в руках. «Я добавлю денег. Тебе давно пора съехать из той дыры. Ты ведь запросто сможешь снять квартиру в верхнем логе». Вслед за кнутом пришел черед пряника. Если позволяли обстоятельства, Евгения не закручивала гайки слишком туго, оставляя винтику иллюзию свободы выбора. «Или, может, ты хочешь машину? Тебе нужна машина, Арина?» «Нет, спасибо». «Что нет?» В голосе Евгении появились и тут же исчезли беспокойные нотки. «Мне не нужна машина. Мне вполне хватает скутера». «Но деньги тебе нужны». «Деньги нужны всем». «С этим не поспоришь, особенно в свете выяснившихся фактов». Евгения наводила справки. Интересно, как много она узнала. «Наверное, достаточно, раз решилась на шантаж». «Вот и хорошо». Рука с сигаретой снова взметнулась вверх. «Значит, договорились?» Она не спрашивала. Она констатировала очевидное, утверждала свое превосходство. «Что тебе привезти из Москвы? Наверняка там найдется что-либо интересное для тебя». «Больше не найдется». Арина встала. «Мне нужно работать». «Минутку». Евгения смотрела на нее снизу вверх. «И еще кое-что. Я хочу, чтобы ты его убрала». «Кого?» В желудке неприятно заныло. «Не прикидывайся дурочкой. Ты знаешь кого?» «Он мне никогда не нравился, я говорила». Евгения одним глотком осушила кофе. «Не мой типаж». «Я не смогу». Ноги сделались ватными. Пришлось мобилизовать все силы, чтобы не рухнуть обратно на стол. «Полно», — возразила Евгения. «Нет ничего проще. Просто представь, что он убил твоего любимого человека. Это ведь легко представить. Особенно тебе». В ее голосе появилась особенная многозначительность, и от этого слабость от ног поднялась выше. «Помнится, тебе не терпелось приступить к работе?» Она загасила сигарету. «А теперь иди, мне тоже нужно поработать».